Старший инквизитор Френ, размахивая своей тростью, обновлял на себе и двух своих коллегах защитные экраны. Фигаро который раз уже поразился, насколько виртуозно инквизитор колдует. Френ почти не применял мнемонических составляющих, просто пиная эфир своей тростью-концентратором. Двое его коллег, Лестер и незнакомый следователю молодой инквизитор со смешно оттопыренными ушами, поливали тварь дождем боевых заклинаний высшей школы Обермага. Каскадные шаровые молнии, нейтрализующие других существ клетки и блоки, колдовское пламя, гравитационные аномалии и много всякой другой прелести, от которых человек давно бы помер сотни различных способов. И здесь был еще один колдун – усатый мужчина в широкополой шляпе и кремовом пальто, в котором Фигаро без труда узнал Артура. Артур стоял, слегка согнувшись под тяжестью эфирной отдачи, которая, судя по интенсивности побочного выброса, просто разорвала бы Фигаро на атомы, и, набросив на демона тонкую светящуюся удавку, удерживал тварь трансформации, попутно отрезая ее от эфирных искажений. Демон шипел и плевался сгустками тьмы, но постепенно угасал под ударами инквизиторов, таял, стекая на землю дымящимися смолистыми клубками. И тут он увидел следователя. Сложно сказать, как именно Фигаро это понял. Это не было то тяжелое ощущение чужого взгляда на затылке, которое иногда чувствуешь, просыпаясь в самый глухой час ночи. О нет. Следователь просто понял это. Он понял, что демон видит его. Понял, что демон понял, что он понял. А в следующее мгновение его руки налились страшной, запредельной силой. Эфир ворвался в жилы Фигаро огненным потоком и заструился в каждой вене, каждой мышце, каждой клеточке его тела. Такого с ним не было никогда. Следователь даже не знал, что можно испытывать нечто подобное. Он просто поднял руку, и эфир послушной собакой лег перед ним, виляя хвостиком и готовый на все и сразу. Это было не колдовство, нет, это была древняя магия, та, о которой колдуны пишут в книгах, но не понимают, о чем пишут. Следователь сжал кулак, концентрируя силу и энергию, что рождает звезды, ринулась внутрь, собираясь в сферу, начиненную кромешной энтропией, запредельным, окончательным уничтожением. Но нечто подобное, похоже, происходило и с демоном, потому что удавка Артура вдруг лопнула с ужасающим треском, и черная тварь, уплотняясь и наливаясь какой-то новой чернотой неведомой прежде глубины, опустилась на землю и ринулась к Фигаро. Дальнейшее произошло очень быстро. Фигаро, уже ничего не видя сквозь захлестнувшее его с головой безумие внезапного всевластия, поднял руку и освободил чудовищную энергию, собранную им в кулаке. Он не слышал вопли Артура, кричавшего «Нет, Фигаро, не надо!», не слышал торжествующего воя твари, открывшейся ему навстречу огромным жадным бутоном, и лишь почувствовал легкое головокружение, когда заклятие, хотя можно ли было назвать это так, сорвалось с его пальцев. Из воздуха, прямо из дымной пустоты, перед трещинами от распирающей его энергии, шаром разрушения, возник Артур. Он поднял руки и, кривясь от боли, вцепился в брошенное следователем заклятие, просто пальцами рук, из последних сил отклоняя его, отбрасывая в сторону от демона, меняя траекторию убийственного снаряда. Ладони колдуна мгновенно обуглились до костей, из носа брызнула кровь, но он, крича, сумел таки развернуть сгусток первозданной энергии, отшвыривая его прочь в ночное небо. И потому у него уже не оставалось времени уклониться от демона, который к этому времени уже был в пяти шагах за его спиной. Удар, еще удар, чистый свет, каскадное многоуровневое заклятие. Демон завизжал и рухнул в снег, а следователь увидел Френа, высоко поднявшего свою трость и поливающего тварь молниями лезвия Мельфа, заклятие, что разрушает тонкие сплетения энергии других, эффективного, но довольно слабого. Однако Френ метал одно лезвие за другим, его одежда дымилась от побочного выброса, трость тлела, а в волосах сияли огни святого Эльма, И следователю даже думать не хотелось, как будет чувствовать себя старший инквизитор через пару часов после такой перегрузки. И демон отступил. Тварь, всхлипывая и причитая, рухнула на землю, свернулась точно мокрица, и вдруг тонкой черной свечой рванула вверх, к небесам. Секунда, и демон исчез. А затем также внезапно погас и огонь пожара. Как выяснилось позже, выгорело всего две комнаты на втором этаже, причем в одной из них, к вящей радости Френа, хранилась бухгалтерская отчетность. Старший инквизитор, шатаясь как пьяный, подошел к Фигаро и, шипя от боли, сел прямо в сугроб. «Ваш приятель», – он кивнул в сторону Артура, ничком лежащего на подъездной дорожке. «Мой», – кивнул следователь, и его тут же вырвало. Сила, только что наполнявшая Фигаро, уходила, растворялась, оставляя после себя странное болезненное послевкусие. Но он не жалел о своих внезапно обретенных и столь же внезапно утраченных способностях. Эта мощь была как-то связана с демоном, теперь он это понимал, поэтому даже не злился на Артура, предотвратившего его атаку. «Хотите его арестовать?» – добавил он, отплевываясь. Рвота слегка прочистила мозги, но равновесие не прибавило. Следователь чувствовал себя нездоровым. «Даже в том случае, если он еще жив», – Френ фыркнул, – «арестовывать его я точно не собираюсь. Это вопрос не желания, а возможностей. Я видел, на что он способен. Его не остановит и ударный отряд ОСП. Ну а я сейчас же зажгу свечку, эфирная контузия. Ну и ладно, давно хотел взять больничный. Эй, ребята!» – крикнул он инквизиторам, что ошалело глядели в небо, туда, куда только что смылся демон. «Быстро внутрь! Возможные очаги пожара устранить, защитные заклятия восстановить. А вашему приятелю, похоже, повезло». И точно Артур пошевелился. Он стонал, терся лицом о снег, набирая его в обугленные ладони и яростно втирая себе прямо в волосы. Затем к нему, похоже, вернулся голос, и, надо сказать, таких отборных ругательств Фигаро не слышал даже от своего начальника, господина Андреа Пфуя. «Вашу мать, бабушку и любимую собаку!» Закончил, наконец, колдун, все еще макая нос в снежные комья. «Фигаро, вы идиот! Но с вас взятки гладки, Френ, вы... Вы молодец, хотя тоже идиот. Но это от недостатка информации, так что я вас не виню. Я тоже идиот. И, похоже, первейший из всех». Фигаро хотел было возразить, но, подавившись языком, пораженно замолк, потому что Артур наконец поднял лицо и посмотрел на следователя. Его глаза не изменились, они были теми же голубыми безднами, но теперь они смотрели с лица глубокого старика. Густые черные волосы вылинили, поредели и открыли взору большую плешь. Нос согнулся к подбородку, а усы исчезли вовсе, утонув в белой, забитой грязью бороде. Сотни морщин прочертили изможденное лицо, а руки иссохли и обратились выкрученными артритом, черными от огня клешнями. Но самым поразительным было то, что изменилась даже одежда Артура. Его кремовый плащ пошел радужными пятнами и превратился в нечто вроде инквизиторской сутаны, только длиннее и шире, изукрашенной алхимическими символами, полумесяцами и звездами. Изменилась даже трость, теперь она стала посохом в человеческий рост, и только навершие в виде львиной головы осталось прежним, лишь увеличившись в размерах. Старик Артур сплюнул кровь на снег, утерся рукавом и покачал головой. «Одного не могу понять, Фигаро, как вы выбрались? Я упаковал вас надежно». «Туз в рукаве». Следователь икнул, его опять стошнило, но уже в сухую. Желудок был пуст. Артур покачал головой и снова выругался, как сапожник. «Если бы демон поглотил пропущенную через вас энергию, его бы не остановили и все колдуны мира. Понятное дело, вы этого знать не могли, но сам факт. Я все-таки кретин, следовало с самого начала рассказать вам все». «Так это был демон?» Френ достал из кармана платок, принялся вытирать закопченное лицо. «А какого класса?» «Аристарх 80, если вам это о чем-то говорит, господин старший инквизитор». Артур надменно фыркнул и тут же зашелся удушливым кашлем. «С объективизацией или без?» – быстро спросил инквизитор. «Без нее, родной. А вы умнее, чем я думал». «Но если это так...» – Френ ошалело потряс головой. «Если это так, то... это ведь очень плохо». «Гениальный анализ!» – Артур выплюнул зуб и захихикал. «Хотя довольно точный». «Я просто...» – Френ вдруг сощурился и пристально уставился на Артура. «Я извиняюсь, любезный, а не могли бы мы с вами где-то встречаться до сегодняшнего дня? Я готов поклясться, что ваше лицо мне знакомо». «У меня довольно неприметное лицо», – осклабился Артур. «Среднее. Меня со всеми путают». «Но», – медленно произнес Френ, покрываясь внезапной бледностью, «почему же тогда вы так похожи на портрет, что висит у меня в библиотеке?» «На портрет вашей бабушки? Я, вероятно, встречал ее в борделе в Нижней Марке». Следователь тем временем недоуменно пялился на колдуна с инквизитором. «Артур на кого-то похож, что за нелепица. Хотя мне вот, например, он тоже кого-то напоминает. Где-то я уже видел этот характерный профиль. Убрать грязь с лица, чуть меньше морщин, вытереть кровавые потеки вокруг рта и красные сопли вокруг носа». И тут он понял. До него дошло. Оговорки Артура, его сила и лицо, которое он видел сейчас перед собой, все это вдруг сложилось вместе и щелкнуло, соединяясь в законченную картину узнавания. Фигаро зашатался, удар все же был слишком силен. Он сумел устоять на ногах. «Вы Артур?» – прохрипел следователь. «Артур Зигфрид Медичи? Более известный как Мерлин Первый». Следователь глупо хлопал глазами и пялился на Артура, не в силах вымолвить ни слова. Френ тихо икал, бормоча себе под нос что-то непонятное. Затем старший инквизитор наконец выдохнул. «Я сплю. Я точно сплю. Это все хренов сон». «Точно!» – заорал Артур в восторге. «А я зубная фея. Ты хорошо вел себя, мой маленький дружок. У тебя есть для меня зуб? Или мне выбить? Могу с ноги, если что. Фигаро, приходите в себя. Вы мне нужны». «Вы что, корова? Вас похлопать по щекам, облить водой, дать по морде?» «Ясно». Артур махнул рукой. «С вами потом поговорим». Он развернулся к Френу, подошел к нему и, аккуратно взяв инквизитора обожженной рукой за галстук, слегка подергал, словно за поводок. «Френ, вы меня слышите?» «Слышу». Голос инквизитора звучал глухо, но он, похоже, осмысливал ситуацию быстрее, чем Фигаро. «Отлично. Тогда слушайте. Вы сможете придумать какую-нибудь безумную, но правдоподобную историю насчет этого пожара и демона? Для отчетности. У меня нет ни времени, ни сил корректировать память у всего города». «Смогу». Френ мотал головой, точно пьяный. Затем, очевидно, пересилив себя, резко кивнул. «Смогу. Например, так, мой коллега по неосторожности вызвал другое существо, при этом он погиб, а другой устроил пожар, но был ликвидирован при участии моего давнего друга. Так сойдет?» «Нормально, по-моему». Артур благожелательно кивнул. «Главное, чтобы вы понимали простой факт. Если вы расскажете правду, вам все равно никто не поверит». «Это-то и обидно». Фрэнс спрятал лицо в ладони и тихо истерически засмеялся. «Это-то и обидно больше всего. Но вы можете ответить мне хотя бы на пару вопросов?» «На пару?» – Артур иронично поднял бровь. «Ну, на пару тысяч скорее. Ах ты ж черт!» «Френ!» – теперь голос древнего колдуна звучал куда более благожелательно. «Сделайте так, как вы только что сказали. Составьте этот ваш отчет, сохранив тайну, и я обещаю вам, если я переживу эту ночь, то мы с вами обязательно поговорим. Я лет 100 не общался ни с кем из коллег, но первым делом работа. Фигаро!» «Да», – следователь вздрогнул. «О, вы обрели способность говорить, отлично. Тогда прошу вас». Он протянул руку, сожженную головешку с черными, как обугленные деревяшки, пальцами, и следователь, содрогаясь, взял колдуна за ладонь. А затем они со свистом залетели, с хлопком вспоров дымный воздух ночи, и последним, что увидел старший инквизитор Френ, было обалдевшее лицо Фигаро с комично открытым в крике ртом. Фигаро перестал орать, лишь получив от Артура увесистого леща, от которого шляпа следователя едва не слетела с головы. Через пару минут он наконец понял, что происходящее с ним, похоже, не угрожает его жизни и здоровью, перестал вопить и принялся пораженно осматриваться по сторонам. Он летел на расстоянии вытянутой руки от Артура, довольно быстро разрезая ночной воздух. Скорость полета была весьма высока, однако ветер и холод не чувствовали совершенно. Похоже, старый колдун обо всем позаботился. Внизу мелькали ярко освещенные улицы Нижнего Тудыма, наводненные людьми, и, похоже, все ринулись смотреть пожар. Затем город остался позади, и под ними раскинулись загородные холмы, усеянные маленькими деревеньками, уютно мигающими светом окошек, покрытые черной стерней поля, ожидающие весны, и черные полоски леса, высаженные, дабы преградить путь южным ветрам-суховеям, нередким гостям в этих краях. Затем позади остались и они, и под башмаками Фигаро раскинулся лес, черный заснеженный частокол без конца и края. Тогда колдун мановением руки наконец остановил полет и, усевшись на воздух, словно на табурет, устало посмотрел на следователя. «Передохнем, Фигаро, и поговорим. Я не могу. Давайте сразу пропустим ту часть, где вы не можете поверить и пораженно восклицаете, заламывая руки. Да, я Мерлин Первый, один из четырех основателей колдовского квадриптиха. Артур Зигфрид Медичи, сын короля и ведьмы. Хотя королевство моего папаши было размером с этот ваш Тудым, а самой интересной достопримечательностью в нем было вонючее озеро, полное жаб и пиявок. Но да, я Мерлин. А вы Фигаро, следователь ДДД, и нам с вами предстоит сразиться с демоном, сильнейшим другим существом, которое только ступало на твердь нашего грешного мира». «Что-то я не чувствую себя к этому готовым», – пробормотал Фигаро, опасливо косясь под ноги. «Падать до деревьев внизу, по самым скромным его прикидкам, пришлось бы не меньше половины версты». «Вы знаете», – Артур усмехнулся, – «я тоже не чувствую». «Но это придется сделать, Фигаро, потому что если демон поглотит вас, убьет, он станет непобедим, и тогда нашей реальности в том смысле, как мы ее понимаем, придет конец. Но для начала...» Он сунул руку в карман и достал из него тяжелый глиняный сосуд, слегка напоминающий кувшин с очень узким горлышком, тщательно залитый воском поверх большой деревянной пробки. С трудом сказывались сожженные руки. Откупорил и, сделав из горлышка большой глоток, протянул кувшин следователю. Фигаро машинально сжал горлышко и опрокинул содержимое кувшина себе в рот, втайне надеясь, что колдовская микстура не разорвет его на куски. Однако... «Фух, черт! Фух, да это ж чистый спирт!» «Как вам не стыдно, Фигаро?» – возмутился Артур. «Какой к дьяволу спирт? Это самогон!» «Великолепный 80-градусный самогон, выгнанный лично Абдулом Аль-Хазредом из Пиренейской брюквы, желчи дракона и крови Морганы. Старушка была большая затейница насчет спиртных напитков. Пейте, пейте, не смотрите на меня так. Я эту бутылку хранил почти 700 лет, как раз для такого случая». Фигаро, чувствуя, что его способность удивляться на сегодня уже окончательно контужена, молча отхлебнул из кувшина огненной жидкости и протянул бутылку Артуру. В голове зашумело. Такой-то градус, да на пустой желудок. Но то ли желчь дракона подействовала, то ли кровь древней колдуньи была столь забориста, а может, все дело было в силе пиренейской брюквы, чем бы она ни была. Но следователь почувствовал, как страх медленно, но верно отступает, снижая свою интенсивность до жизненно приемлемого уровня. Он спросил: «Зачем вы все-таки меня заперли?» Артур хмыкнул. «Да вот хотя бы за тем, чтобы вы не попытались жахнуть демона его же энергией. Кстати, на будущее запомните, если у вас вдруг усиливается способность управлять эфиром, значит, эта тварь где-то рядом». «Но почему так?» «Потому что наш с демоном договор дает ему возможность проникать в этот мир. А договор, как вы, наверное, знаете, скрепляется силой крови». Следователь разинул рот. «Да, Фигаро, да, силу демону дает договор. Договор в нашей крови. А вы...» «Этого не может быть. Вы мой пра-пра-пра-пра-пра и еще до хрена распра внук. Последний из моих живых родичей. Так-то. Поэтому, сражаясь с демоном его же силы, вы как бы расширяете ворота, через которые тварь сюда проникает. Не делайте этого никогда». Следователь схватил протянутый сосуд с самогоном и жадно сделал 3 больших глотка. «Я родственник Мерлина Первого? А что, знаете, Фигаро, у магов тоже бывают дети. И уж сколько их у меня было... внебрачных!» Он махнул рукой. «А моя пра-пра-пра и так далее бабка?» «Моргана», — следователь икнул. «Не обольщайтесь, друг мой, не обольщайтесь. Колдовская сила по наследству, конечно, передается, но в вашем роду было столько конюхов и портных, что я удивляюсь, как вы вообще вышли на такой уровень. Пробить мою ловушку смог бы далеко не каждый магистр». Помолчали. Затем следователь спросил. «Ну, хорошо, хорошо. Хотя моя башка сейчас просто взорвется. Ну, допустим. Тогда выходит, что я тоже бессмертный». «Это еще с какой радости? Ну, вы же говорили, что договор дал вам...» «А, вы об этом? Черта с два. Вы-то не заключали договор с демоном лично. Вас он может сожрать, как раз плюнуть. Это-то и плохо. Я давным-давно придумал, как спрятать себя от этой твари, поэтому он и охотится за вами. Вы для него идеальная цель. В вашей крови след договора, но над вами не висит его защита. Вы как бы поручитель с ограниченными правами, но в то же время с полной ответственностью». «Большое спасибо». «Да не за что. Если бы мы с Морганой в свое время не провели пару веселых месяцев в оазисе алых маков, вы бы сейчас тут вообще не сидели. И да, предвосхищая ваш вопрос, вас спрятать от демона не получится. Для этого нужно искупаться в свежей крови дракона, а они все давно передохли». «Но слушайте, Фигаро, слушайте и не перебивайте». Артур потряс в воздухе кувшином. «Соглашение с демоном искажает реальность. Это договор, он словно заноза в заднице нашего мира. Континуум пытается вытолкнуть ее наружу. Отсюда и все эти странные события вокруг вас. Другие, колдуны-убийцы, псионики. Это будет проявляться волнами, возможно, десятилетия затишья, а потом все по новой. Но от этого легко защищаться. Вам просто нельзя засиживаться на одном месте. Как только над вами нависнет очередной призрак колдуна-психопата, хватайте чемоданы и езжайте на черные пруды стрелять уток. И все устаканится само собой, вот увидите. Может, вам повезет, найдете дракона, вскройте ему брюхо». «Опять-таки спасибо. Но тогда, следуя вашей логике, мне нужно не бежать от неприятностей, а наоборот, бежать им навстречу, сломя голову». Артур вздохнул. «Может и так, Фигаро, может и так. В любом случае, если мы засадим демона обратно в его тюрьму, то вам не придется волноваться об этом. В отсутствии демона договор пассивен». Снова выпили. В сосуде еще осталось около половины. Фигаро, делая очередной глоток, заметил, что хмелеет, но как-то странно. Мысли делались все более четкими, объемными, думалось легко, и рой вопросов уже кружился в его голове. «Забавно», — сказал он, болтая кувшином, — «очень забавно. Получается, демон может существовать в нашем мире до тех пор, пока живы носители договора. А что, если я просто пущу себе пулю в голову?» «Тогда договор окажется нарушенным», — Артур резко мотнул головой. «И договор – это не просто бумажка с печатями и подписями. Это своего рода надстройка над нашей реальностью, ее расширение, плагин. Не знаю, как вам объяснить. Он как одна из карт в основе карточного домика нашей Вселенной. Что случится, если договор нарушить? Может быть и ничего. Может, солнце взорвется новой звездой. А быть может, весь наш кластер реальности прекратит свое существование. Вы готовы пойти на такой риск?» «Стоп, стоп, а чем это будет отличаться, ну, если демон меня просто грохнет?» «В этом случае», — Артур нравоучительно потряс пальцем, — «договор перейдет к демону, и он сам исполнит его условия, понимаете? Что случится на этот раз, я даже представить себе боюсь. Война, эпидемия, восстание мертвых из могил, Армагеддон с ангелами и чертями. Есть шанс, он, к сожалению, сильно отличен от нуля, что наша земля превратится в обугленный шар». Фигаро возмущенно топнул сапогом, забыв, что под ним нет ничего, кроме воздуха, и смешно засучил ногами в пространстве. «Но почему? Зачем это нужно демону? Какой в этом прок для него самого? Другие вообще не из нашего мира. Какое им дело до нас?» «Тише, Фигаро, тише. Об этом вам надо спрашивать не у меня, а у старика Альхазреда или у кого-нибудь, кто круче и умнее старика Мерлина. А были магии могущественнее вас?» «Миллион. То, что я первый, не значит, что сильнейший. Тот же Хора из Беловода уделал бы меня минут за 10. Соня Золотой Глазок менее чем за минуту. Хельм Ассирийский раздавил бы твоего прая и так далее деда между двумя чихами после хорошего нюхательного табаку. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужен, конечно же, величайший из величайших, специалист по другим, несравненный Луда из Локсли». «Луда де Фрикассо?» – Фигаро хмыкнул. «Он же помер лет 30 назад». «Ха! Луда победил смерть еще лет в 20, просто сделал себя неубиваемым. И заметьте, без всяких договоров с другими. Для него это было расплюнуть. Но он пропал с горизонта, тут вы правы, конечно. А жаль, этот сукин сын знал о других вообще все, или немногим меньше, чем все. Я как-то пытался с ним поговорить на эту тему, причем даже не соблюдая инкогнито. Намекнул, что этот чертов демон может ухайдакать весь мир, и неплохо было бы мне с ним помочь. На чертов псих только посмеялся, а потом сказал очень странную вещь. «Как вы вообще хотите бороться с этим существом, если даже не можете его найти?» «Ненавижу загадки, хоть и считается, что магам пристало выражаться туманно». «Не можете найти?» – он так и сказал. Следователь задумался. «А кстати, почему эту тварь нельзя просто уничтожить? Любого другого, вне зависимости от его силы, можно развеять, так?» «Не совсем. Дело в том, что этот конкретный демон относится к категории других без объективизации. Кстати, ваш приятель Френ сразу понял, что это значит». «Я рад за него. А я, к примеру, не понимаю. Вы когда-нибудь выжигали лупой по дереву?» «Отлично. Так вот, представьте себе, что увеличительное стекло – это договор, а точка света – демон. С одной стороны, эта точка – просто математическое понятие, фокус линзы, в которой она собирает солнечные лучи. С другой стороны, в этой точке заключена вполне реальная энергия. В этом легко убедиться, направив ее себе на руку. Демон живет в своем мире, но может действовать в этом. Ясно?» «А есть ли какой-нибудь способ, ну, уничтожить его там, где он живет?» Фигаро напряженно наморщил лоб. «Попасть в его мир?» «Интересный и правильный вопрос», – одобрительно кивнул Артур. «На это я могу ответить так. Мир, в котором мы живем, гораздо сложнее, но в то же время гораздо проще, чем вам кажется. В нем существует все, что вы только можете себе представить. Беда, однако, в том, что место, где обитает демон, представить нельзя». «Я не вполне. Смотрите, Фигаро, мы с Морганой в стародавние времена занимались этим вопросом очень плотно. Мы научились попадать в другие места, привозили оттуда разные необычные вещи, вот как-то устройство, которое вы видели у себя в комнате, лекарства, информацию и многое другое. Потом мы бросили это дело, слишком опасно. Я, наверное, мог бы восстановить по памяти весь этот процесс, но суть в том, что к демону так не попадешь. Его мир закрыт». «Но почему?» Артур думал минут 5. «Попробую объяснить посредством аналогии. Вообразите себе, ну, допустим, дом. В доме очень много этажей и просто невообразимое количество комнат. Их либо бесконечно много, либо просто так много, что это число для нас с вами в принципе мало чем отличается от бесконечности. В эти комнаты ведут двери. Это не двери на самом деле, и они никуда не ведут. Но дабы не запутать вас окончательно, представьте просто, что в комнаты можно попасть через двери, как в гостиничные номера. Грубая аналогия и дрянная, но для нашего случая сойдет. Представили? Замечательно. Теперь смотрите. Вы не знаете, что за дверью, пока лично туда не войдете. Но вы можете догадаться. Есть своего рода знаки на дверях. Например, если дверь окрашена в пошлый розовый цвет, а на ней нарисовано облачко единороги, то, скорее всего, за дверью вас встретят маленькие принцесски, живущие в вафельных замках, феечки с крылышками и шоколадные реки в ванильных берегах. Ну а если из-за двери вырывается дым, воняющий серой, и торчит чей-то красный хвост с кисточкой, а то и острия вил для обжарки грешников, то за такую дверь лучше не соваться вообще. Так вот, мы не можем найти демона, просто открывая каждую дверь, на это уйдет вечность. Это уже не говоря об опасности этого процесса. И мы не можем найти дверь по маркерам на ней, потому как не знаем, что именно искать. Мы не знаем, на что похоже пространство, откуда приходит это существо. Поэтому идея уничтожить тварь у нее дома провалилась сотни лет назад. Но это годная, хорошая идея. Я рад, что вы думаете в этом направлении. А теперь предлагаю переходить к делу. Демон очухается максимум через час. Вы готовы? Нет, сказал следователь, опрокидывая в рот остатки жидкости из сосуда Мерлина. Ему вдруг пришло в голову, что он только что допил, возможно, самый дорогой алкоголь в мире, но не испытал при этом никаких особых эмоций. Ему было просто страшно. Хорошо. И я не хочу, чтобы вы были готовы. Бойтесь этой твари, Фигаро, и следуйте моим инструкциям. Их много? Не особо. Как вы уже, наверное, догадались, ваша основная задача – быть наживкой, а моя – отправить демона назад в клетку. Да, я... Стоп! Следователь вдруг нахмурился и недоверчиво посмотрел на Артура. Там, у Инквизитория, вы сказали Френу, что его коллега... Да, погиб. Демон, к сожалению, уже успел поесть. Эта тварь жутко хитрая, и я представить себе не мог, что он атакует инквизиторов. Этот демон, он наглый, сильный, изобретательный. И он уже слишком силен. Я не могу выжидать еще, потому что в следующий раз я просто его не одолею. Но 100 лет у нас не будет, но 1-2 года затишья, обещаю. За это время нужно придумать, как убить скотину». «Вы думали сотни лет?» «Да, теперь дедлайны другие», — Артур захихикал, потирая обгоревшие руки. «Ну что ж, будем думать интенсивнее. Слушайте дальше, я расскажу вам, как будет проходить охота. Здесь неподалеку есть полянка, хорошее место, много силы. Вы станете в ее центре и будете ждать демона, а я сделаю так, чтобы ваш эфирный запах распространился отсюда аж до самого рейха. Демон явится». И я его припечатаю. «Вас послушать, так это расплюнуть». Следователь заметил, что его руки дрожат, и сжал ладони в кулаки. «Это на самом деле проще, чем кажется. От вас требуется только одно. Ни в коем случае не пытаться ударить в демона снова, даже когда вы почувствуете, что можете сверзить луну на землю». «Я попробую». «Но вы же, черт вас возьми, сами сказали, что не хотите использовать меня как наживку». «Не хочу и сейчас. Это опасно. Но теперь я буду рядом с вами и стану контролировать каждое ваше движение и каждое движение этой твари. Ждать нельзя. Завтра ночью он будет сильнее, чем демон-сублиматор». «Постойте». Фигаро больно до крови закусил губу. «А что если, ну, рассчитаться с демоном, просто вернуть ему долг?» Артур внимательно посмотрел на следователя, во взгляде колдуна теперь читалось неприкрытое любопытство. «Ха, вернуть долг. И принять последствия? Фигаро, когда свою часть долга вернула Моргана, за этим последовали 2 войны с рейхом. Вся Европа обратилась в руины. Миллионы людей погибли. Десятки миллионов. Вы хотите узнать, что будет, если договор выполнить полностью?» И, не дожидаясь ответа, колдун вылил на язык оставшиеся в бутылке несколько капель, с сожалением посмотрел на опустевший сосуд, а потом зашвырнул его прочь в темноту. «Хватит философии», — сказал он, — «пора приниматься за дело. За нелегкое дело свое. Ха-ха». Это была не полянка, а самый настоящий ведьмин круг. Проплешина в глухой чаще диаметром почти в 50 сажен, идеальная круглая, сплошь заросшая почерневшими от мороза поганками. Фигаро почти сразу ощутил силу, спящую под землей. Точно огромный зверь в берлоге, живые, пульсирующие энергии, обломок древнего акта творения. Давным-давно еще, когда это место было дном первобытного океана, эфир в буйстве своем вырвал из его глубин остров. Место, где сейчас стоял следователь, было верхушкой этого острова, а под его ногами все еще кипела незримая мощь. Артур действовал быстро. Первым делом он достал откуда-то из-под полы своего звездно-лунного плаща большую коробку черного дерева. Произнес кодовое слово, и коробка распахнулась, являя взгляду другую коробку поменьше. Колдун свернул воздух в тугое лезвие и полоснул себя по запястью. Когда капли крови, брызнувшие из запястья Артура, коснулись ящика, тот мелодично, точно музыкальная шкатулка, звякнул и тоже открылся. Фигаро сглотнул. «Замок крови хозяина, запрещенное колдовство. Коснись коробки, зачарованной на кровь, кто-нибудь кроме ее владельца тут же умер бы и до скончания века остался бы бродячим трупом охранять то, что пытался похитить». Внутри ящика оказалась еще одна коробка. Точнее, коробочка. Совсем маленькая серебряная вещица, очень красивая, изукрашенная изумрудами и бриллиантами размером с ноготь. Ее Артур открыл, просто подув в замочную скважину. «Вот, Фигаро, носите и не вздумайте снять». С этими словами колдун взял предмет, покоившийся в коробочке на маленькой алой подушке, и надел следователю на указательный палец левой руки. Это было кольцо, непримечательная серебряная печатка в виде львиной головы, но Фигаро сразу узнал этот овеянный легендами предмет, а узнав, затрясся всем телом. Орб Мерлина – колдовское кольцо, выкованное древним колдуном из серебра, извлеченного из крови демона-дракона Болгара, величайший и известнейший артефакт в истории. На самом деле, Артур, похоже, опять читал мысли Фигаро, я купил эту штуку у базарного ювелира в Агробе за 3 динара, но это и впрямь мощная вещь, да, я работал над ней 70 лет, попробуйте снять». Фигаро с опаской подергал кольцо и с удивлением обнаружил, что оно словно слилось с пальцем. Снять орб, похоже, не было никакой возможности. «Отлично, все работает», — Артур всплеснул руками. «Упс, я сделал это снова, ха-ха». «Вы о чем?» — у следователя от страха зуб на зуб не попадал. «Наплюйте, теперь просто стойте тут и не делайте ничего лишнего». «А если я упаду в обморок?» «Вот это точно будет лишним. Так, все готово. Осталось только...» Артур достал откуда-то, Фигаро показалось, что прямо из воздуха, лист бумаги, положил его на воздух, как на стол, и, наморщившись, указал на лист пальцем. На бумаге тут же стали появляться ровные ряды букв, будто невидимое перо с огромной скоростью писало там целые куски текста. Следователь попытался прочесть хоть что-то из написанного, но Артур, пригрозив пальцем, прикрыл свои письмена плащом. «Вот», — сказал колдун, закончив, — «прочитайте, если что-нибудь пойдет не так». Он сложил лист бумаги в трубочку и сунул Фигаро в нагрудный карман. «Я, конечно, перестраховщик, но все-таки...» «Не так?» — следователь поднял бровь. «Фигаро, я вас умоляю, мы собираемся дать бой демону, все что угодно может пойти не так. Но давайте думать о хорошем, право слово. А теперь ждем». С этими словами Артур Мерлин в своей обычной манере растворился в воздухе. Лес скрипел, стонал и шелестел. Деревья тревожно качали ветвями на холодном ветру, но здесь, на поляне, в центре леса было поразительно тихо. Следователь поднял голову и увидел разрыв плотной вати низких облаков, идеальное кольцо, в котором, словно в зеве колодца, сверкали редкие бледные звезды. Он не видел Артура, но чувствовал, как тот творит свое колдовство. Через тело Фигаро волна за волной пробегали эфирные заряды. Следователь подумал, что неплохо было бы сейчас выкурить трубку, а в следующий миг она оказалась у него во рту. Это была его старая вишневая трубка, обкуренная до черноты и пропахшая добрым индийским табаком. Только что она лежала у него в саквояже, а теперь неведомо как оказалась здесь. Следователь наскреб в кармане остатки табачной крошки, запихал в трубку, плотно утрамбовав пальцем, и подумал. Огонь. Табак сам собой вспыхнул. Фигаро глубоко затянулся и плотнее запахнулся в плащ. Демон приближался. Следователь чувствовал это даже слишком хорошо. Он мог бы при желании определить расстояние до твари, но не имел ни малейшего желания этого делать. Он кусал губы и до боли сжимал кулаки, пытаясь сдержать невообразимую мощь, струящуюся по венам. Эфир вернулся. Он налетел ураганом, прильнул к следователю, загудел в голове, стремясь вырваться наружу разрушительным или животворящим, без разницы, потоком, лишь бы действовать. Лишь бы менять мир, плавить реальность, мять глину творения снова и снова, как было от начала времен. «Вот он я!» Казалось, кричит сила в каждой капле крови Фигаро. «Вот он я! Бери меня! Делай со мной, что хочешь! Я исполню любое твое желание, только прикажи! Смотри, у меня есть все, что ты только можешь захотеть. Пользуйся мной. У меня есть все, но нет воли и желания это все использовать. Я просто чернила. И мне нужно перо. Нужен ты. Нужен кто-нибудь, кто обмакнет в меня свой разум и наделит меня волей. Именно для этого я и создал тебя, создал всех вас. Смотри, я беспредельно могуч, я везде и я все. Я могу абсолютно все, и уже в силу этого ничего не хочу. Возьми у меня, мельчайшая моя капля, и твори всей силой океана. Стань на время моей душой и посланником, а когда тебе надоест, я сотворю тебя заново бесчетное количество раз, чтобы опять насладиться всем, чем ты только можешь усладить самого себя. Теплой постелью после трудного дня, силой божества, раздвигающего волны моря, стаканом теплой водки в заводскую смену, любовью красавицы, дурманом сон травы или дрожью изобретателя, открывающего новый закон природы, который я только что столь любовно создал для него». Сразись мной сейчас, потому что если ты этого не сделаешь, то умрешь. А умирать это страшно. Мы все боимся смерти, потому что смерть это пробуждение, и следующее за ним осознание того, что ты Бог. А это очень грустно. «Сражайся!» «Послушай», — сказал следователь, задерживая поток яростной энергии из последних сил. «Ты даже не представляешь, как бы мне хотелось всего этого. Одним ударом решать все проблемы, загнать черную тварь в те бездны, из которых она явилась. Но я не могу этого сделать, просто не могу, потому что здесь и сейчас, почти растворяясь в тебе, я почти вижу, что на самом деле такое этот демон. Вижу его истинную суть, и мне... грустно. Да, пожалуй, что грустно. И жалко самого себя, потому что, когда все это кончится, я забуду и этот разговор, и все, что узнал от тебя». А затем воздух перед следователем взорвался, из черной воронки, распахнувшей свой зев прямо в воздухе над деревьями, на поляну вывалился демон. Теперь он был почти подобен человеку. Высокое, стройное существо о двух ногах, с тонким, кажущимся тщедушным туловищем, руками, плетьми, свисающими почти до самой земли и согбенной спиной. Только головы у твари не было. Над плечами клубилось что-то вроде облака, сквозь которое бил широкий конус черного, как смоль света». Фигаро даже не успел испугаться, с такой скоростью атаковало это существо. Вот демон стоит на краю поляны, точно озираясь, а вот он уже стрелой несется к следователю, рассекая снег, вытягиваясь, сужаясь, истончаясь в последнем смертельном броске. Фигаро вскинул руки, даже не намереваясь жахнуть тварь каким-нибудь разрушительным колдовством, а просто в рефлекторном жесте самообороны. Демон притормозил. Он завис в воздухе, шагах в 15 от следователя, и вновь собрался в некое подобие человеческой фигуры, словно выжидая чего-то. «Вот чего ты хочешь», – прошептал Фигаро, облизывая пересохшие губы. «Ты хочешь, чтобы я дал тебе силу, твою же силу, пропустив ее через себя? Ну уж нет, скотина ты этакая, хрен тебе на всю морду!» Демон, похоже, услышал. Он заверещал, мерзкий звук точно ножом провели по фарфоровой тарелке и ринулся к Фигаро. Между следователем и демоном оставалось шагов 5, когда тварь вдруг резко остановилась, налетев на невидимый барьер. Вокруг Фигаро на мгновение вспыхнул, становясь видимым от эфирной перегрузки защитный купол. Явно работа Артура. Демона отшвырнуло, как тряпку. Тварь дымилась, плевалась искрами и верещала. Похоже, столкновение с заклятием старого колдуна не пошло ей впрок. Демон собрался в некоторое подобие тонкого черного веретена и провалился в сугроб. Удар. Затряслась земля. Похоже, существо пыталось атаковать следователя снизу, но опять наткнулось на барьер. Фигаро против воли улыбнулся. Старик Мерлин был хорош. Демон выбрался из-под земли и закружился вокруг Фигаро. Тварь выглядела сильно помятой, но восстанавливалась на глазах. Черные клочья уплотнялись, искры, сыпавшиеся из подобия плоти, постепенно угасали, а чернота наливалась прежней антрацитовой глубиной. Существо, наконец, остановилось. Похоже, демон прикидывал варианты. А потом тварь стала расти. Она скручивалась, как пеньковый канат, одновременно поднимаясь над землей и перекачивая свою внутреннюю тьму вверх, постепенно превращаясь в подобие огромного молота. И когда этот молот достиг низких облаков, он, дрожа от распирающей его энергии, обрушился вниз на следователя. «Только выдержи!» — взмолился Фигаро, обращаясь то ли к заклятию куполу, то ли к его автору. «Только выдержи! Боже, он же сейчас меня расплющит!» А потом неведомая сила, резко дернув следователя за талию, отбросила его метров на 10 из зоны поражения. Вместо Фигаро там теперь стоял Артур. Следователь увидел, как это произошло. Демон попытался затормозить, сдержать страшный удар, но было уже поздно. Скорость падения черного молота была слишком велика. Но тварь старалась. Демон изогнулся, пошел дрожью, его разорвало надвое, натрое, на мелкие клочья. Существо из неведомых бездн вопило от ужаса, но уже не могло остановиться, не могло затормозить. Артур поднял лицо к небесам и, закрыв глаза, раскинул руки, полностью сбрасывая с себя все защитные заклятия. Фигаро даже не успел открыть рта. Демон ударил в колдуна всей своей черной массой, и там, где его тьма коснулась Артура, вспыхнул ослепительный свет. Эфир взвизгнул, воздух мгновенно превратился в раскаленную патоку, а затем мир вокруг воспламенился. Горел снег, горели смрадно чадя поганки на поляне, пылали свечами деревья. Огненной стеной обратился низкий кустарник, но следователь даже не почувствовал жара. Заклятие Артура Мерлина еще работало. Колдун плавился. Подобрать другое слово было сложно. Он превратился в силуэт из золотого света, в дыру в ткани мироздания, в трещину, в разрыв, от которого, в свою очередь, отваливались куски помельче, оседая, стекая на землю и исчезая. «Нет», – прошептал Фигаро, – «я не верю. Это какой-то фокус, он же не мог». И вот, следователь хорошо видел, как это случилось, Артур Мерлин рухнул на снег, обратившись в золотую воронку чистого света, и в эту воронку теперь засасывало демона. Звуки, которые издавала тварь, сошли на нет, теперь она просто молча из последних сил боролась. Демон выпускал из себя усы темноты, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, хотя бы за воздух, хотя бы за жухлые ломкие стебли, торчащие из-под снега. Но все было тщетно. Сила, затягивающая тварь в странный золотой разрыв, была сильнее. Секунда, другая, и демон исчез, истек в сияющую воронку так же легко, как капля чернил стекает в умывальник. А потом все закончилось. Стих ветер, мгновение назад трепавший пылающие деревья, словно траву на лугу. Стихли звуки рвущегося эфира, перестала трястись земля. Захлопнулось окно в облаках, и сразу же посыпал мелкий снег. Противный и мокрый мерзавчик из тех, что забиваются за воротник и налипают на нос. Следователь протер глаза и чихнул. Нетвердой походкой доковылял до места, где меньше минуты назад стоял старый колдун и бесновался демон. «Он жив?» – подумал Фигаро. «Конечно же, он жив. Такие, как Мерлин, они просто не могут умереть. Черт, да он сам говорил!» На земле, покрывшейся тонкой стеклянистой коркой от страшного жара, лежали клочья плаща. Следователь увидел чудом сохранившуюся вышивку. Глазастый месяц мудро улыбался с поверхности темного шелка. Рядом лежала почерневшая от неземного пламени палка. Все, что осталось от посоха старого колдуна. От золотого навершия в виде львиной головы остались лишь несколько тяжелых желтых капель, вплавленных в мутные куски спекшегося кварца. И кости. Горка черных хрупких костей, все еще потрескивающих от жара и медленно оседающих черной пылью. Следователь почувствовал, как сила утекает из рук, покидая его, оставляя после себя лишь страшную, невероятную усталость. Его ноги подкосились, и он тяжело рухнул на горячую землю, почти благодарный за этот обморок, почти надеясь, что когда он очнется, все это окажется просто глупым, затянувшимся сном. Светлая сестра приняла из рук Фигаро градусник, внимательно посмотрела на полоску ртути и, благожелательно кивнув, стрельнула большими зелеными глазами, подернутыми радужной поволокой. Она была страсть как хороша. Полная грудь, широкие бедра, шикарные каштановые волосы, волнами спадающие на спину. Короче говоря, сестра была красавица. Следователь слабо улыбнулся, чувствуя, как близость ауры светлой сестры слегка туманит перекачанный колдовством мозг. Его третий день лечили от переохлаждения и эфирной контузии. И поднял руку. «Милейшая, а не могли бы вы позвать старшего инквизитора? Мне нужно с ним поговорить». Сестра кивнула и упорхнула за дверь, оставив Фигаро одного в палате госпиталя Тудымского инквизитория, чисто и невероятно тихого помещения, чем-то напоминающего маленький гостиничный номер. Тут имелся даже камин. Следователь поднял подушку, сел на широком, ничуть не напоминающем больничную койку диване и стал смотреть в окно, за высокими стеклами которого медленно падали с серого неба большие пушистые снежинки. Фрейн и его люди нашли Фигаро в лесу, на той самой поляне, где они с Артуром сражались с демоном. Пожар, не говоря уже об эфирном выбросе, было видно с огромного расстояния, и старший инквизитор, благослови его небеса, сразу выслал отряд быстрого реагирования, который сам же и возглавил. Следователь ничком лежал на земле у небольшой кучки все еще теплого пепла. Он не был ранен, но сильно замерз и, как выяснилось позже, страдал от последствий умеренной эфирной контузии. Френ тут же поместил следователя под наблюдение, приставив к нему личного лекаря-алхимика и светлую сестру, на тот случай, если на Фигаро была наведена неизвестная порча. Фигаро быстро выздоравливал, но вскоре у следователя возникли проблемы процессуально-бюрократического характера. Ему пришлось давать показания. Недолго думая, следователь вывалил старшему инквизитору все, начиная с визита Артура и заканчивая битвой с демоном. Он в подробностях воспроизвел также беседу в облаках, вспомнив даже точный состав самогона, который они распивали с погибшим колдуном. Фигаро сделал это больше из вредности, он уже представлял себе отчет, который придется представить Френу. Старший инквизитор захлопнул блокнот, отложил авторучку и уставился на следователя долгим тяжелым взглядом. «Фигаро, и что, по-вашему, я должен со всем этим делать?» «Что хотите?» Следователь сделал широкий жест, как бы приглашая Френа первым сигануть со скалы в море. «А мы, приятель, посмотрим, как оно там, глубоко, али не очень». Френ думал минут 10, затем решительно швырнул блокнот с показаниями в огонь камина. «Значит, вот так?» – спросил следователь, улыбаясь. «Так», – решительно кивнул Френ, поджимая губы. «Я не хочу встретить старость в желтом доме, Фигаро. Хотя если меня туда упекут, я вам обещаю, что моим соседом по палате будете вы. К тому же подобные отчеты могут сильно навредить продвижению по служебной лестнице». «Да, это тоже». Немного помолчали. Закурили. Френ, выпустив колечко дыма, спросил. «Ну а сами вы как к этому всему относитесь? Допускаете возможность, что это был, ну...» «Мерлин?» – следователь пожал плечами. «Понятия не имею. Сильные колдуны, а он был очень силен, часто едут мозгами, особенно в старости. Но он мог быть Мерлином, понимаете? В том смысле, что этот Артур мог располагать ценной информацией о шашнях колдовского квадриптиха с некими другими силами. Черт, Мерлин написал более сотни книг, и это только те, о которых нам известно. Может, есть некий апокриф?» «Может быть. Но что лично вы намерены делать дальше? После всего случившегося, имея в распоряжении такую информацию...» «Что?» Следователь притоптал пепел в трубке огрызком карандаша. «Думаю, последую совету Артура, поеду на черные пруды стрелять уток». «Зимой? Вообще-то уже март, Френ». «Это да», – кивнул инквизитор. «Весна». «Хорошо, я выхлопочу вам бронь на прудах через неделю». «Спасибо, раньше и не нужно». В комнате опять повисла тишина, но не тяжелая, а просто тишина, пауза, троеточие в конце главы жизни. Время подводить итоги и зализывать раны. Френ вдруг спросил. «А если этот демон, ну, вернется?» Фигаро пожал плечами. «Не знаю. Наверное, отправлюсь прямиком в ОСП, это их забота. И вообще, Френ, мне не хочется сейчас об этом думать. Я устал, как лошадь после скачки, дайте поспать». «А, это хорошо», – кивнул инквизитор. «Это лекарство действует, ложитесь и дрыхните на здоровье». Он встал, подошел к двери и вдруг, не поворачивая головы, сказал: «Если это все вдруг окажется правдой, и если демон вернется, в общем, зовите на помощь». Дверь захлопнулась, а следователь уже провалился в сон, удивленно качая головой. «Господин Фигаро, ой, простите, я не знала, что вы уснули». «Ничего, милая», — Фигаро потер кулаками глаза, — «не страшно. Так что, Френ?» «Старший инквизитор уехал в столицу с ежеквартальным отчетом, но оставил насчет вас распоряжение. Вы можете быть свободны. Вашей жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Сейчас я распоряжусь выдать вам ваши вещи». «Спасибо, родная. Первая хорошая новость за сегодня. Шляпа-котелок, одна штука. Распишитесь. Плащ английский. Замерзните, господин следователь, там опять похолодало. Распишитесь. Саквояж один, опечатан. Учет содержимого не проводился. Прошу». Молодой инквизитор с оттопыренными ушами, которого Фигаро уже видел во время боя у парадного, лихо расписался в ведомости и отдал следователю корешок с печатью. Фигаро кивнул, взял саквояж и направился к двери. На улице действительно похолодало градусов на 5, но Фигаро, соскучившийся по свежему воздуху, даже не стал застегивать плащ. Он глубоко вдохнул морозный воздух, сунул руку во внутренний карман в поисках табакерки, и пальцы внезапно наткнулись на лист бумаги, небрежно свернутый в трубочку. Черные, словно выжженные на белой поверхности буквы, казались неживыми, безликими, точно были отпечатаны на машинке. «Фигаро, если вы читаете, это значит, все прошло как надо. Уж простите меня за эту маленькую ложь. Демон заключен в ловушку, а я, стало быть, мертв. Вкратце, демон не может убить меня, это прописано в договоре, но я могу сам подставиться под удар. В этом случае возникает своего рода юридический казус и, как следствие, казус эфирный. Открывается свищ, разлом в реальности, в который можно засадить тварь, пусть и ненадолго. Так погибла Моргана. Только старушка дала миру несколько сотен лет покоя, а моя жертва даст ему в лучшем случае года два. Дыра всосет в себя все эфирные искажения и следы. Никто ничего не обнаружит, даже если захочет. С наилучшими пожеланиями, А.М. Следователь аккуратно свернул листок бумаги в четверо и спрятал в саквояж. «Эй, господин хороший, куда ехать?» Веселый вихрастый извозчик натянул поводья, останавливая двух серых, бодрых на вид кобылок. «От инквизиторов едете? Скину половину, ай, скину! Поехали, господин, а, поехали!» «Осенняя, пятый номер. Пол серебряка, трубку скурить не успеете». Тетушки Марты не было дома, она ушла за продуктами. Это означало, что до самого вечера, пока хозяйка не перетреплется со всеми лоточниками, Фигаро придется сидеть в доме одному. Тяжело передвигая ногами, он поднялся по скрипучим ступенькам на второй этаж. В какой-то миг ему показалось, что серебряное кольцо на указательном пальце левой руки, орб Мерлина, он так и не смог снять, но не особо расстраивался, кольцо было красивым, слегка потеплело, но он не обратил на это внимания. В его комнате было темно, закрытые ставни, и тихо. Слегка щекотал ноздри запах щелока. Тетушка Марта делала влажную уборку в комнате своего постояльца каждые три дня. Следователь поставил саквояж на пол, зажег от пальца свечу. Даже это простое колдовство отдалось в мышцах легкой болью, последствия эфирной контузии, которая теперь будет давать о себе знать как минимум неделю, и направился к окнам. «Не открывайте ставни!» От неожиданности Фигаро едва не выронил подсвечник. Он резко обернулся. И... свеча выпала у него из рук, но, почти коснувшись паркета, мягко затормозила и аккуратно перелетела на тумбочку у кровати. В кресле у окна сидел Артур. Артур Зигфрид Медичи, более известный как Мерлин I, погибший во время схватки с демоном Квадриптиха. Чувствуя, как от ужаса и изумления кровь отливает у него от лица, Фигаро тем не менее заметил, что со старым колдуном произошли два существенных изменения. Во-первых, Артур выглядел куда лучше, чем раньше, словно сбросил десяток лет и посетил столичного парикмахера. Его борода ладным пушистым водопадом не спадала до колен, и теперь в ней не было и следа грязи. Лысина исчезла под копной белых волос, морщин на лице явно поубавилось, исчезли следы артрита, ранее уродующие тонкие гибкие пальцы, и даже великолепный плащ, испещренный колдовскими символами, обгоревшие ошметки которого следователь видел в лесу, снова был цел и мягко переливался, искрясь бликами свечного огня. Во-вторых, Артур стал полупрозрачным. Не заметить этого было невозможно. Сквозь ухмыляющуюся рожу колдуна явно просвечивал вышитый узор велюрового кресла. Колдун хихикнул и погрозил Фигаро пальцем. «А вот только попробуйте мне тут грохнуться в обморок. Вылью на вас ушат воды и сушитесь потом, как хотите. Да что вы встали столбом, право слово. Снимайте ваши калоши, налейте себе чего-нибудь покрепче и садитесь на диван. Нам явно стоит поболтать».